Получив письмо от Бенуа, Рильке в тот же день пишет благодарственное письмо Анне Карловне и одновременно посылает ей в Петергоф, о чем свидетельствует сохранившийся конверт, свой сборник стихов «Мне на торжество» 1899 с взволнованной дарственной надписью Александру Бенуа, художнику и художественному критику, который судит и выносит приговор по любви, оставаясь поэтом в своем возвышенном сердце, его уважаемой супруге и его петергофским паркам, это уже не совсем им чуждую книгу. С великим почтением и признательностью, Райнер Мария Рильке, Ворпсведе, сентябрь 1900-го. Примечание. Книги Рильке, подаренные им Александру Бенуа, остались после окончательного отъезда художника за границу в 1926 году в его ленинградской квартире, ключи от которой он доверил своему близкому другу, художнику С. П. Еремичу, 1869-1939, знатоку и ценителю старины из круга «Мир искусства», позднее научному сотруднику Эрмитажа. В 1940 году часть архива и библиотеки Бенуа поступила в составе собрания Еремича в Эрмитаж, где находится и поныне. Автографы Рильке опубликованы в книге «Александр Николаевич Бенуа и Эрмитаж. К 200-летию жизни и деятельности семьи Бенуа в России». Надписи Рильке на книгах, подаренных А.Н. Бенуа, цитируются далее без отсылок. Конец примечаний. Письмо Рильке к А.К. Бенуа. Ворпсведе, 6 сентября 1900-го. «Милостивая государыня, чрезвычайно вам признателен. Сегодня я получил из Парижа ответ от вашего супруга. Я больше не решаюсь писать ему туда, он, по-видимому, уже в пути. Сожалею, что не могу увидеть его, когда он будет проезжать через Германию. Посылаю вам и ему мою последнюю книгу, о которой я уже рассказывал. Примите ее, милостивая госпожа, как скромный знак благодарности и уважения от преданного вам Райнера Мария Рильке. По поводу картин сегодня же напишу Сергею Павловичу Дягилеву». Это свое намерение Рильке исполнил немедленно, но поскольку письма поэта к Дягилеву не сохранились, судить о содержании их переписки возможно лишь по ответным письмам, написанным по-немецки, причем явно не рукой Дягилева, которому принадлежит лишь подпись. Поначалу предложение Рильке явно заинтересовало руководителя мира искусства, тем более, что он уже слышал от Груса о молодом немецком поэте, горячем поклоннике русского искусства. Письмо Дягилев Рильке. Петербург, Литейный, 45. 1-14 сентября 1900 года. Примечание. Письмо написано на бланке «Мир искусства», редакция которого размещалась первоначально в квартире Дягилева на верхнем этаже дома 45 по Литейному проспекту. Конец примечания. Господину Райнеру Мария Рильке. Ворпсведе под Бременом. Милостивый государь, спешу заявить, что в принципе я согласен с любезным предложением, изложенным в вашем письме от 6 сентября. Хотелось бы только получить от вас разъяснение в отношении ряда деталей. Прежде всего, прошу вас известить меня о сроках открытия и закрытия выставки. Далее, каковы размеры выставочного зала? Состоит ли он из одного помещения или нескольких? Будут ли представлены на выставке художники из других стран или же только русские? Что для вас предпочтительнее? Большие полотна или же менее крупные по формату произведения, акварели, рисунки, афорты и так далее? Принимаете ли вы декоративные панно и хватит ли для них места? Будет ли выставка открыта днем или же только в вечернее время? Надеюсь, что в октябре на пути в Париж на всемирную выставку я буду проездом в Берлине. Возможно, я поспею как раз к открытию выставки «Мир искусства». Примите уверение в моем исключительном расположении к вам, Сергей Дягилев. Постскриптум. Если выставка планируется к 15 октября, то времени остается слишком мало. Обязательно ли, чтобы все произведения были представлены к этому сроку, или можно прислать их позже, скажем, через 1-2 недели? Следует также принять во внимание, что многие произведения русских художников находятся еще на Парижской выставке, Не будет ли поэтому более целесообразным перенести выставку, допустим, на январь, с тем, чтобы русские картины успели вернуться из Парижа? С глубоким уважением, Сергей Дягилев. Идея берлинской выставки поначалу, как видно, вдохновила Дягилева. Письмо от Рильке побуждает его вступить в переговоры и переписку с Сомовым, Коровиным и другими мироискусниками. Письмо. Дягилев Сомову. Петербург, 5-18 сентября 1900 года. «Любезный друг, я получил предложение устроить выставку русских художников в Берлине в октябре нынешнего года и обращаюсь к тебе с просьбой принять в ней участие и послать несколько твоих вещей, бывших на последней выставке, как, например, голубой портрет, зеленый пейзаж с купальщицами, вещь от Радьковых и еще что-нибудь». Примечание. Имеется в виду портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом», над которым художник работал в 1897-1900 годах, ныне в Третьяковской галерее. Также имеется в виду Александр Николаевич Радьков-Рожнов и его жена Зинаида Владимировна, дочь А.П. Философовой, друзья художника. О какой именно вещи идет речь, не установлено. Конец примечания. «Надеюсь, что ты не найдешь препятствий для исполнения моей просьбы. Жму руку. Сергей Дягилев». Ответ Сомова не сохранился, но из письма Дягилева к Рильке от 30 сентября 13 октября видно, что тот ответил отказом. Очевидно, что практически мыслящий Дягилев, оценив ситуацию, стал сомневаться насчет возможности берлинской выставки. Уложиться в сроки, указанные Рильке, было действительно трудно. Да и Бенуа со своей стороны, при зрелом размышлении или, возможно, переговорив с Дягилевым, пришел к тому же мнению. В его следующем кратком письме к Рильке нет никаких упоминаний о выставке в берлинском Сецессионе. Написанное также по-немецки, это письмо лишь вежливая благодарность за стихотворный сборник «Мне на торжество», который ожидал Бенуа в Петербурге. Письмо Бенуа Рильке. Петербург, 8-20-21 сентября 1900 год. «Дорогой господин Рильке, сердечно благодарю вас за прекрасные стихи, с таким вкусом оформленные вашим другом». Примечание. Сборник «Мне на торжество» был оформлен Фогелером. Конец примечания. «Я вновь и вновь перечитываю их, и в моей памяти оживает тот славный вечер, который я провел в вашем остроумном обществе. Как было бы хорошо, если бы эти приятные часы повторились в ближайшем будущем. Я надеюсь еще в этом году опять ненадолго приехать в Берлин и заранее радуюсь, что проведу с вами несколько дней. В надежде на скорую встречу остаюсь ваш преданный и благодарный Александр Бенуа». Вопрос о берлинской выставке еще обсуждался, видимо, в Берлине и Петербурге в течение сентября 1900 года. К концу месяца обеим сторонам стало окончательно ясно, выставка состояться не может. Письмо Дягилев Рильке. Петербург, Фонтанка, 11, 30 сентября, 13 октября 1900. Примечание. Адрес редакции «Мир искусства». Письмо написано на бланке журнала. Конец примечания. «Милостивый государь, ваше любезное и почетное предложение – отправить картины русских художников на выставку в Сецессион я принял бы с радостью, если бы, к величайшему моему сожалению, не возник ряд трудностей, препятствующих моему искреннему желанию быть вам полезным. Именно сейчас время крайне неблагоприятное. Все наиболее выдающиеся наши художники лишены возможности дать свои произведения на вашу выставку. Все работы Серова находятся в Париже. В распоряжении Коровина также нет ни одной собственной работы, да и сам он занят сейчас на Всемирной выставке. От Сомова я получил письмо, в котором он сообщает, что и у него нет для выставки ничего подходящего. Итак, несмотря на мое горячее желание осуществить ваш замысел, в данный момент я ничего не могу сделать для выставки при Сецессионе, поскольку, к искреннему моему сожалению, у меня под рукой совершенно нет картин, которые могли бы на выставке, организуемой при вашем содействии, достойно представить русское искусство. Прошу вас еще раз принять мои искренние сожаления и заверяю вас в моем совершенном почтении. Сергей Дягилев. Господину Райнеру Мария Рильке, Вестерведе под Бременом. Рильке тем временем продолжал действовать. Окрыленный идеей познакомить Запад с современным русским искусством, поэт одновременно с переговорами в Берлине 29 сентября обращается в Вену, в объединение австрийских художников, официальное название Венского сецессиона. В выставочном зале нашего нового берлинского сецессиона готовится выставка русских художников, сообщает Рильке, и предлагает повторить ее в Вене. Помимо живописных работ, он вновь упоминает скульптуры Паула Трубецкого и Голубкиной, ученицы Родена. И вскоре получает ответ на свое письмо, подписанный Францем Ханке, 1873-1909, ответственным секретарем объединения. Письмо Ханке Рильке. Вена, 8 октября 1900. Многоуважаемый господин, вчера мне представилась возможность ознакомить членов нашего комитета с вашим любезным письмом от 29 сентября прошлого месяца. Сообщение о картинах русских художников, которые нас живо интересуют, было встречено с большой радостью. Мы просим вас подготовить для нас это мероприятие самым тщательным образом. Не будьте ли вы столь любезны сообщить нам, какова программа предполагаемой выставки русских художников? Наша зимняя программа такова. Первое. Ноябрь-декабрь 1900-го. Акварели, пастели, прикладное искусство. Второе. Январь-февраль 1901-го. Из наследия Сигантини и несколько более мелких коллекций. Примечание. Джованни Сигантини, 1858-1899, швейцарский художник. Рильке восхищался творчеством Сигантини и писал о нем. Конец примечания. Третье. Март-апрель 1901-го. Австрийская выставка. На выставке, помеченной вторым номером, мы могли бы представить еще две или три небольшие картины, первоклассные по своему качеству. Но для солидной коллекции русских картин, которая, как уже сказано, нас очень интересует, следовало бы назначить более поздний срок. Мы полагаем, что вашему, как и нашему пониманию дела, соответствовало бы расширение этого состава работ, ведь все они будут демонстрироваться у нас впервые. Произведениями скульптуры и архитектуры тогда можно будет говорить всерьез о национальной русской выставке. Но для этого следует решить вопрос о сроке выставки задолго до ее открытия. Из нашей программы вы видите, что это мероприятие для нас не совсем простое, но мы придаем ему огромное значение и надеемся осуществить его наилучшим образом. Очень благодарим вас также за предложение сопроводить эту выставку статьей в журнале «Весна священная». Мы с удовольствием воспользуемся вашим предложением. Позвольте одновременно одарить вас годовой подпиской на наш журнал. Уже вышедшие номера будут сейчас же отправлены на ваш адрес в Ворпсведе. За ними последуют дальнейшие выпуски. С глубочайшим почтением, Франц Ханке. Это письмо Рильке переслал в редакцию «Мира искусства». Ему ответил по-немецки философов заместитель Дягилева, однако текст самого письма написан опять-таки другой рукой. Письмо философов Рильке, Петербург, 13-26 октября 1900-го. Милостивый государь, поскольку господин Дягилев в настоящее время находится в отъезде, мы не можем подробно обсудить план, который вы развернули в вашем ценном для нас письме от 22 октября сего года. Мы можем лишь заверить вас в том, что редакция «Мира искусства» в принципе полностью поддерживает ваше предложение. Как только вернется господин Дягилев, мы ознакомим его с вашим письмом для дальнейшего рассмотрения вопроса. С глубоким уважением, Дмитрий Философов, заместитель главного редактора. Постскриптум. Прилагаем обращенное к вам письмо из объединения австрийских художников. Мы сделали для себя копию. Письмо Рильке к Дягилеву от 22 октября 1900 года также принадлежит к числу утраченных, но его содержание в известной мере проясняется благодаря рильковскому письму к Францу Ханке, написанному в тот же день. В этом письме упомянуты и причины несостоявшейся берлинской выставки. Письмо Рильке Ханке. Шмаргендорф под Берлином, 22 октября 1900-го. Уважаемый господин секретарь, с искренней радостью я только что прочитал ваше любезное и теплое письмо. Следуя через Ворпсведе, оно задержалось там вместе с другими. Ничто не могло доставить мне большей радости, чем известие о том, что объединение с такой серьезностью и внимательностью, более того, любовью, отнеслось к предложению распахнуть двери своего гостеприимного дома навстречу чужому искусству, чтобы под его увенчанным лаврами кровом нашли себе место и слава, и словословие. Есть нечто трогательное в том, сколь самоотверженно и жертвенно противостоит венский сецессион с момента своего возникновения другим художественным группировкам, и дом ваш похож на щедрое сердце, способное к справедливой любви. За это время выяснилось, что план выставки русских картин в Берлине в выставочном зале театра «Сецессион» не может осуществиться. Назначив крайний срок 1 ноября, «Сецессион» не желает его передвинуть, а собрать до этого времени хорошие работы, которые сейчас оказались в разных местах, просто невозможно. Да и сами художники сейчас большей частью находятся за границей, например, Серов, Сомов, Малютин и другие, и не в состоянии распоряжаться своими картинами. Таким образом, ваше пожелание отложить выставку на более позднее время полностью отвечает реальному положению вещей, а ваше второе предложение – устроить эту выставку так, чтобы она давала по возможности полное представление о направлении русского искусства – свидетельствует о вашем исключительном доверии к чужеземному творчеству, к его истории и развитию. Можно ли будет включить во вторую группу от 2 до 4 первоклассных работ, это зависит от господина Дягилева, редактора журнала «Мир искусства», великолепного знатока и самого влиятельного глашатая современного русского искусства. Я только что написал ему длинное письмо, пытаясь склонить его ко второму, более серьезному плану устроить в Вене большую выставку национального русского искусства. В случае, если мы получим его поддержку, на которую он дал мне согласие и которую проявил в отношении выставки в Берлинском сецессионе, можно пообещать, что ваше желание насчет качества и полноты присланных произведений осуществится наилучшим образом. Если же выяснится, что по какой-то причине мы не сможем рассчитывать на господина Дягилева, то ничего страшного не произойдет. Я сам предполагаю вновь поехать в Россию в конце наступающей зимы, то есть в то время, когда все художники еще не покинули своих петербургских и московских квартир. Все мои возможности, во всяком случае, будут отданы в ваше распоряжение. Сегодня я еще не могу, конечно, сообщить вам подробности, могу лишь заверить вас в том, что радость, доставленная вашим письмом, придает мне невиданные силы, которыми я хотел бы послужить объединению. Как только многоуважаемый господин Ханке, я получу известие от господина Дягилева, вы узнаете о дальнейшем. Годовой комплект журнала «Весна священная» мне еще не выслали из Ворпсведа. Прошу вас передать объединению мою глубочайшую благодарность за этот знак доверия и участия. Охотно принимаю его, ведь тем самым я узнаю, что произошло в Вене с тех пор, как я в последний раз смотрел на нее с крыши здания «Сецессион». Примечание. Рильке имеет в виду свое пребывание в Вене в марте 1899 года. Поэт присутствовал на открытии Венского сецессиона. Конец примечания. Потому что в Вене бывают истинные события. Это стало мне совершенно ясно, когда господин Роллер подводил меня то к одной, то к другой картине в первый год существования сецессиона. Примечание. Альфред Роллер, 1864-1955, театральный художник, редактор журнала «Весна священная», директор Венского художественно-промышленного училища. Конец примечания. Прошу вас передать, помимо моей благодарности, еще и множество приветов и принять уверение в моей исключительной преданности. Райнер Мария Рильке. Мне не удалось, как я первоначально думал, поселиться в Ворпсведе, поэтому мой адрес прежний – Шмаргендорф под Берлином.